Двуглавый же Юл развалился рядом на камнях, подперев левую голову могучей дланью. Был он в боевой своей черной одежде и черных перчатках, изготовленных неведомыми умельцами неведомых миров, только кобуры на поясе были у него пустые. Штаб объявил, что по весьма веским причинам морально-этического свойства группа пойдет в дело без оружия. Этого двуглавый Юл не хотел и не мог понять. Но, во-первых, его не спрашивали. А во-вторых, как опытный вояка, он прекрасно понимал другое. Оно, конечно, куда как славно было бы ввалиться в логово великого спрута на какой-нибудь этакой машине комбинации глубоководного танка и позитронного эмиттера, оснащенной вдобавок еще и силовой защитой. Да ведь перед таким гостем подлец Крэг нипочем свои ворота не откроет. Дыру, воронку или что там у него. Про личное оружие и вообще думать не приходилось. Уж он-то хорошо знал халуев великого спрута. Эти бандиты, полоумные и истеричные мерзавцы, при виде пистолета или даже простого охотничьего ножа и рта не дадут никому раскрыть, тут же примутся палить из автоматов и швырять бомбы. Сейчас, прислушиваясь к плеску прибрежной волны, правая голова его размышляла о том, что не зря, ой, как не зря, вылечил его 20 лет назад чудо-доктор Итай Итай от всех болезней, в том числе и от алкоголизма, но оставил то, что под черной повязкой на месте правого глаза. Левая же голова простодушно дивилась неисповедимым причудам судьбы. Снова занесло его на этот неказистый остров, где он провел пленником без малого 3 года, привыкал к земле и землянам, учился доброте и пониманию в обществе здешних тюленей. А их детей и внуков безжалостной походи утопили в мазуте. А какой прекрасный народец был! Двуглавый Юл посмотрел на Ваню, и вдруг тоска и ярость охватили его. «Ну, Ваньку я им на муки не отдам, с лютой злобой», — подумал он. «Как там не пойдут дела? А их 100 ляжет, и я 101-м, прежде чем они до Ваньки доберутся». Ваня стоял на берегу и напевал в полголоса. «Почетна и завидна наша роль, да наша роль, да наша роль. Не может без охранников король, величество должны мы уберечь». Час пробил. Широкая багровая тень пала с синего неба на северный берег черной скалы. Невидимый и неслышный вихрь подхватил наших троих героев и швырнул в бездну вместе с клочьями соленой океанской пены, охапкой высохших водорослей и десятком булыжников, отдающих мазутной вонью. Да, пробил 13-й час. В зале на 16-м этаже Дворца Совета погасли все 1500 экранов нейтринных телеприемников. Тонким звоном прозвучали на пультах сигналы с гравитационных пеленгаторов, и в трехмерной схеме окрестностей Черной скалы возник красный шарик, проекция пятимерного устья воронки или дыры, если угодно, открывшейся в наше пространство. Снова зажглись экраны, но больше не было 3 фигурок на каменистом берегу острова. Их словно корова языком слизнула. Зато вынырнула из-за горизонта и стремительно понеслась на зрителей серая, тускло отсвечивающая на солнце масса. «Георгий Гречко пошел», — прошептал кто-то. Да, это был межпространственный космоход Георгий Гречко. 100-метровый утюг, ощетиненный гравитонными пробойниками, с округлым чехлом биопарализатора на корме. В трехмерной схеме он возник в виде золотой звездочки, которая устремилась к красному шарику и тут же с ним слилась. А на экранах он через секунду уже с неяркой вспышкой исчез на фоне синего неба, выскочил из нашего пространства в не успевший еще затянуться тоннель слабины от воронки между пространствами. 21 секунда, — бесстрастно доложил робот-оператор. Это означало, что Гречка втиснулся в межпространственный переход через 21 секунду после закрытия воронки. Снова погасли и сейчас же зажглись нейтринные экраны, но никто уже на них не смотрел. Все уставились на экран темпорального индикатора. От того, что он покажет, зависело многое. И вот появилось число. 0,002. По залу пронесся долгий вздох. Кто-то шепотом выругался. Атос мертвой хваткой вцепился в руку Арамиса. «Ай-яй-яй, как скверно!» — проговорил председатель комиссии по чрезвычайным происшествиям. 0,002. Всего на такое мизерное время открылась дыра в наше пространство. Но чтобы понять, почему это обстоятельство повергло зал во Дворце Совета в разочарование и растерянность, надлежит нам прибегнуть к арифметике. Выше уже говорилось, что по теории матрешки пространств темп времени в иных пространствах должен быть либо выше, либо ниже, нежели в нашем. Некоторые обстоятельства, о которых здесь не стоит упоминать, заставляли предположить, что в нынешнем логове Великого Спрута время течет быстрее, чем у нас. Насколько быстрее? В 10? В 100 раз? Никто этого не знал. Но 100 раз, 300 раз — это был предел, допускавшийся самыми осторожными специалистами. Что же оказалось на самом деле? Дыра открылась на 0,002. Даже если предположить, что машинерия искусника Крега работает столь же оперативно, как самые совершенные межпространственные аппараты землян, все равно противнику должно было понадобиться не менее 10 секунд своего времени, чтобы открыть дыру, втащить к себе в облаке мазутной вони флагмана Макамбера, Ваню и двуглавого Юла и снова закрыть дыру. Но для нас этот 10 секунд продолжался всего 0,002. Почти всем организаторам операции «Контратака вовнутрь» под силу было решать в уме дифуры, а уж о простой арифметике и говорить было нечего. Итак, время в пространстве противника текло быстрее, чем в нашем, в 10 000 раз».